Глава 35. Финт ушами. После всего, что случилось, у Баграта еще долго пухла голова. Терапевт он все-таки уволил. Велел в срочном порядке найти себе замену и искать другую работу. Не поскупился, заплатил, чтобы Пантелеев ушел тихо. Каким бы хорошим врачом он ни был, а Баграт больше не хотел его видеть в своей гостинице. Впрочем, перед тем, как доктор покинул его кабинет, Баграт все-таки догадался расспросить его о том, что же такое гиперлактация и чем она может грозить. Потом он почитал про это подробнее в интернете, проникся серьезностью вопроса и лишний раз порадовался, что отправил Милану в надежную клинику. Через время Баграт получил сообщение от водителя, что он доставил Милану с Пашкой домой в целости и сохранности. Ему тоже очень хотелось домой. По-нормальному помириться с Миланой, побыть с сыном, наконец получить какой-то позитив от этого дня, ведь превратился непонятно во что, хотя так хорошо начался. Однако он не поехал. Решил дать Милане больше времени остыть. Да к тому же опасался, что не удержится, набросится на нее с порога с поцелуями и ласками, ведь перед глазами все еще стояла картина ее груди в черном кружевном бюстгальтере. «Такое зрелище разве забудешь? Сможешь удержать руки от красавицы?» Баграт не чувствовал в себе таких сил. И все равно, что за эту ночь у них было несколько раз подряд. Он понимал, что если с порога на нее накинется Милана, стопроцентно оскорбится. Так и слышал ее обвинение из разряда «Тебе нужен исключительно секс». Как будто это грех — желать женщину. Баграт еле дотерпел до конца дня. Одно хорошо — переделал массу дел, хоть не впустую протирал штаны в кабинете. Вечером он зашел в ресторан при гостинице, забрал с собой ужин, порулил домой. Не забыл заскочить в цветочный. Розы примирению точно не помешают. С цветами и пакетом вкусностей для домочадцев он направился в родную квартиру. Да-да, даже Пашке кое-что прихватил из ресторана. Морковное пюре с телятиной от шефа. Блюдо было без соли, перца и всего остального, что делает еду вкусным. По мнению Баграта, получилась редкостная гадость. Но повар заверил, что его карапуз лопает такое за обе щеки. Баграт зашел в квартиру и удивился царившей там тишине. «Может, спят?» — пронеслось в голове. Он тихонько снял куртку, понес еду на кухню, все расставил на свои места, взял букет и направился в спальню. Если Милана спит, он просто положит розы рядом с ней, пусть проснется и улыбнется. Однако в спальне не обнаружил ни ее, ни сына, а еще Баграт вскоре заметил, что из детской пропали кое-какие вещи. Он прошелся по квартире, быстро понял, что не хватало не только Пашкиных погремушек. Исчезла зубная щетка Миланы и даже ее шелковый халатик, который еще сегодня утром висел в ванной. Финальным аккордом оказался брошенный на столе гостиной сапфировый браслет. «Это она что сделала?» — прогудел он в тишине комнаты. «Это она типа обиделась и уехала?» Все внутри Баграта сжалось в болезненной судороге. Мир мгновенно потерял краски. «Ушла от меня». Билась в голове дикая мысль. Он опустился на диван, пытаясь собраться с мыслями. Они расползались по закоулкам мозга, как тараканы при включенном свете. Баграт решительно не понимал, почему Милана решила уехать. Так ли серьезно была их ссора, чтобы она поступила подобным образом? Ей что, Баграт совсем не нужен? Так мало для нее значит? Плохо о ней заботиться? Лежавшие на столе браслеты и цветы теперь вызывали лишь злость. Даже медовый запах росы тот теперь раздражал. Впрочем, спустя несколько минут он все-таки вспомнил, что живет в современном мире, где у людей есть мобильные телефоны. Дрожащей рукой набрал ее номер, долго слушал гудки. А ведь может и не взять трубку, как делала не единожды. Но, наконец, динамик телефона ожил ее голосом. «Алло?» «Ты что сделала?» — зарычал он с наскока. «Ты как могла уйти?» «Баграт, не ори», — заговорила она приглушенным голосом. «Послушай». «Я сейчас же приезжаю и...» «Кира с Ливоном приехали». Перебила она его. «Сюрприз сделали, хорошо, мне соседка позвонила, сказала. Они же не знают, что мы с тобой. В общем, я сегодня переночую дома, ладно? Мне надо как-то подготовить сестру к большому известию. Дело деликатное. Ты же понимаешь, да?» Баграт сейчас ничего не понимал, но известие о приезде брата с женой его немного отрезвило. «Ты только из-за этого уехала?» Уточнил он сразу. «Ну, конечно», — подтвердила она. «А ты что подумал?» «А зачем ты оставила браслет?» — спросил он с вызовом. «Ты его нашел?» — Милана радостно взвизгнула. «Ура! Я всю квартиру обыскала. Ладно, мне некогда, поговорим завтра, хорошо?» На этом она отключилась. А Баграт решил, нет, нехорошо. Все, чего хотел после только что пережитого стресса, быть с Миланой и сыном, и плевать ему на то, что Кира с Ливоном нагрянули с неожиданным визитом. Кто чего не знает, тому он все сам расскажет, а главное, заберет своих домой.